Оккупация Москвы. Военный исход противостояния зависел еще от одной силы – Яна Сапеги, давно уже действовавшего самостоятельно. Этот кондотьер кормился за счет грабежей и реквизиций. У него было собственное войско, не очень большое, но отлично вооруженное. Сапега всем предлагал свои услуги, и стоили они недешево. Гетман Жалкевский договорился с Сапегой о нейтралитете. С семибоярщиной о том, что ему дадут беспрепятственно провести полки через Москву, и ударил по Лжедмитрию. Тот по своему обыкновению предпочел сбежать, ретировался обратно в Калугу, которая традиционно поддерживала тушинцев. То, что отряды Жалкевского прошли через столицу, не устроив никаких бесчинств и не нарушив условий договора, очень понравилось боярам. Они укрепились в надежде, что при поляках порядка будет больше, а площадь станет не страшна. Поэтому в сентябре 1610 года Жалкевского пригласили в город уже, чтобы остаться. Таким образом, Москва сама открыла полякам ворота. Оккупация совершилась мирно. Во всей этой истории нельзя не отметить дипломатические таланты Станислава Жалкевского. То был человек осторожный, хитрый и дальновидный. Он очень хорошо понимал важность добрых отношений с покоренным городом, население которого многократно превосходило численность не столь уж большого польского гарнизона. Гетман повел дело с умом. Он ввел в своих войсках строгую дисциплину и безжалостно наказывал ее нарушителей. Все конфликты между русскими и поляками решались межнациональным судом. Например, одного солдата, спьяну выстрелившего в православную икону, казнили по русскому закону о кощунстве, отсекли руку и сожгли на костре. В Москве было много русских стрельцов, которые представляли для оккупантов потенциальную опасность. Жалкевский постарался расположить к себе это воинское сословие угощениями и дарами, так что стрельцы не возражали, когда начальником к ним назначили польского полковника Александра Гансевского. Особенно ловко гетман себя повел с патриархом. Гермоген сначала отказывался даже встречаться с басурманом, но Жалкевский сумел обаять сурового старца, и у них установились самые добрые отношения. Если бы Сигизмунд проявил столько же мудрости, сколько его наместник, вся история России могла бы пойти по иному пути. Но король был недоволен Жалкевским, считая, что тот чересчур миндальничает с русскими. Издалека дело казалось простым. Московиты разгромлены и завоеваны, церемониться с ними незачем. И уж совсем дикой фанатичному католику Сигизмунду казалась идея о том, что его сын может перейти в другую веру. Впрочем, под воздействием военных успехов король уже передумал сажать на русский престол Владислава. Он сам хотел стать царем. Жалкевский пытался доказать, что это большая ошибка, но его не слушали. В конце концов, гетман получил приказ возвращаться на родину с трофеями, в числе которых были пленные шуйские, а командование передать полковнику Гансевскому. Недавно назначенный начальник стрелецкого приказа хорошо знал Москву, где долгое время был сначала посланником, потом, после гибели Лжедмитрия I, почетным пленником. Полковник говорил по-русски, превосходно разбирался в московских тонкостях, но это был человек жесткий и властный. Он совершенно не считался с боярской думой, расставил на ключевые посты послушных людей, а если кто-то из вельмож выражал недовольство, такого без церемоний сажали под арест. С отъездом Жалкевского польское управление превратилось в настоящую диктатуру. Первым помощником Гансевского, главой казенного приказа, стал безродный дьяк Федор Андронов из бывших торговцев. Это оскорбило бояр больше всего. Расквартированные по частным домам жолнеры и наемники вели себя по-хозяйски, притесняя и обижая горожан. Вокруг Москвы разъезжали конные отряды, реквизируя все, что им хотелось. Поляки вели себя не как слуги русского царя Владислава, а как иноземные захватчики, каковыми они и являлись.